сказала Дарин, обращаясь ко мне. Я открыла дверцу, и мы вылезли из машины как раз в ту минуту, когда она готова была тронуться с места. Мы направились было в бар. Раздался чудовищный скрежет тормозов, сопровождаемый глухим звуком удара. «Эй, вы!» — таксист высунулся из окошка. Судя по выражению лица, он был в бешенстве. «Что это вы вытворяете?» Он затормозил столь резко, что машина, ехавшая следом, стукнулась носом ему в кузов, и нам было видно, как четыре девицы в ней, размахивая руками и цепляясь друг за друга, полетели кубарем. Мужчина рассмеялся, оставил нас посреди мостовой, подошел к брошенной нами машине и сунул таксисту в самый разгар суматохи какую-то купюру. И тут же девицы из журнала тронулись с места, одна машина за другой, как некая свадебная процессия, состоящая почему-то из одних невест. «Айда с нами, Фрэнки!» — сказал наш спутник одному из своих друзей. И тот, кряжистый коротышка, отделился от компании и пошел во внутреннее помещение бара вместе с нами. Таких парней, как он, я просто не выношу. Во мне, когда я на каблуках, 5 футов 10 дюймов, и стоит мне оказаться вдвоем с мужчиной ниже меня, я начинаю сутулиться и перекашивать бедра. Одно поднимаю, а другое опускаю, чтобы выглядеть не так нелепо. А чувствую себя при этом отвратительно, как под лучом рентгеновского аппарата. Какую-то минуту я питала идиотскую надежду на то, что мы разобьемся на пары в соответствии с ростом, что свело бы меня с тем, кто пригласил нас. А в нем было добрых 6 футов. Но он, не удостоив меня и взглядом, пошел вперед об руку с Дарин. Я попыталась сделать вид, будто не замечаю, как Фрэнки норовит взять меня под руку, и села за столом рядом с Дарин. В баре было так темно, что я не могла никого и ничего разглядеть, кроме Дарин. А она со своими белокурыми, почти совершенно белыми волосами и в белом платье выглядела просто серебряной. Мне кажется, она отражала неоновый свет, падающий от стойки бара. А сама я ушла куда-то в тень и расплылась в ней, как негатив фотографии, изображающий некую персону, которую я ни разу в жизни не видела. «Ладно, что же мы выпьем?» — вопросил белозубый незнакомец. «Что-нибудь в добром старом стиле», — сказала мне Дарин. Выбор напитка всегда приводит меня в замешательство. Я не отличаю виски от джина. И ни разу еще мне не удавалось выпить чего-нибудь по-настоящему вкусного. Бадди Уиллард и другие парни из колледжей, с которыми я водилась, были слишком бедны, чтобы заказывать крепкие напитки, или же вообще не употребляли спиртного. Просто поразительно, сколько студентов не пьют и не курят по принципиальным соображениям. И чуть ли не все они водят со мной компанию. Верхом разврата для Бадди Уилларда была бутылка «Дюбонне». Но и тут-то он заказывал или покупал единственно за тем, чтобы доказать, что чувство прекрасного ему не чуждо, хотя он и изучает медицину. «Выпью водки», — — сказала я.